Где-то там вдалеке я гуляю налегке, в руке цветочек. В небе аэроплан, из него к моим ногам падает летчик, какой-то летчик. Падали, они с неба падали, а этот рядом. Ну зачем я к нему попала в плен с первого взгляда? Так значит надо. Я любви один глоток, всего один глоток. Пабра-па-па-ба, тебе я дам. Всего один глоток, пабра-па-па-ба, попробуй сам. Мой летчик странно выглядит, и мне такое говорит он, между прочим. Забыл про парашют, и вот поэтому ему сейчас не очень. Не очень, очень, очень. Что ж того, знаю, было высоко, с кем не бывает. Да тебя столько падало, ребят, опять летают, не забывают. Я любви один глоток, всего один глоток, пабра-па-па-ба. Тебе я дам всего один глоток, пабра-па-па-ба. Попробуй сам. Всего один глоток, пабра-па-па-ба. Тебе я дам всего один глоток, пабра-па-па-ба. Попробуй сам. Всего один глоток. Попробуешь? Попробуй сам. Тебе я дам всего один глоток.